Глава 1. Глубокая ночь. Какой-то старый и пыльный подвал. Какой-то озабоченного вида подросток стоял на коленях перед нарисованным кровью кругом с пентаграммой и что-то кричал на латыни. В какой-то момент этого идиотизма круг с пентаграммой стал ярко светиться, и в его центре в яркой алой вспышке появилось нечто. Да, я смог. У меня получилось призвать демона. Ха-ха-ха-ха-ха. Радостно закричал парень. Стоило поднявшейся пыли осесть, как находящееся в центре круга нечто поднялось на ноги. «О, да», — похотливо сказал парень, — «неужели я сразу умудрился вызвать милую суккубочку?» Милая суккубочка, что выглядела как невысокого роста девушка с очень длинными алыми волосами, голубыми глазами и одетая в какой-то черный спортивный костюм, тем временем стала осматривать место, куда занесла ее нелегкая. И чем дольше она это делала, тем больше она хмурилась. Она ожидала много в своей ситуации, но точно не такой банальности, как призыв великой себя этим жалким человечишкой. «Назови мне свое имя, демон, и стань моей слугой», — громко крикнул девушке парень. Девушка же, даже опешила от такой наглости и чуть не изменилась в лице, давая понять этому ничтожеству выражением на своем лице всю степень своего охреневания. Но она таки справилась с этим, и все, что она выдала человеку, было. «Чё?» — произнесла она. «Я говорю, назови мне свое, назови, демон, чтобы ты могла стать моей. А ну ладно, зови меня, моя госпожа», — сказала она, чуть улыбнувшись. «Тогда слушай меня, моя госпожа». «Чего? У тебя не может быть такого имени. Отчего же? Ты что, издеваешься надо мной?» «Есть немного», — улыбнулась она еще сильнее. «Но почему? А почему нет? Я, знаешь ли, люблю поиздеваться над дебилами». «Почему это я дебил? Серьезно? А сам не понимаешь?» Парень покачал головой в стороны. «Ну ладно, так уж и быть, объясню. Ты для какой цели демона хотел призвать? Ради денег, власти, личного могущества, секса? Кивни, если я угадала». Парень кивнул. «Всего мною перечисленного можно добиться самому и без помощи демонов. Достаточно лишь иметь желание, мозги и терпение. Но демон может дать мне все это гораздо быстрее и без каких-либо усилий с твоей стороны». «Ох, ну и дебил», — закатила девушка глаза вверх. «А про то, что демоны не работают за спасибо, ты хоть знаешь?» «Да, разумеется. Я готов отдать часть своих жизненных сил за секс с очаровательной суккубочкой вроде тебя». «Часть? Суккубочкой вроде меня?» — произнесла девушка и на миг задумалась. «А что, давай? Значит, желаешь секса со мной?» «Да». «Что насчет анала?» «Да, анал даже лучше». Чуть не подпрыгнул парень от восторга. «За стандартную плату. По рукам?» — протянула руку демоница. «По рукам», — пожал руку демоницы парень. В следующий момент глаза девушки свернули оранжевым цветом, и одежда на парне и девушке исчезла. Зато в руках девушки появилась какая-то здоровенная хрень с ремешками, и девушка сразу стала ту на себя одевать. Это что еще за? Это называется страпон, а это бандаж. Парень сразу оказался скован по рукам и ногам. Неужели мне нужно объяснять, для чего они нужны? Девушка закончила закреплять на себе 30-сантиметровую штуковину, и, подойдя к ошарашенному парню, она схватила его за волосы и силой заставила того упасть на колени. «Можешь поработать ртом и смазать его, я разрешаю», — сказала демоница, гаденько улыбаясь парню. «Нет, нет, только не это, это не мо. Как хочешь, если желаешь без смазки, то кто я такая, чтобы тебя отговаривать? И кстати, стандартная плата за вызов демона – это не часть жизненных сил, а душа призывателя. Будь ты толковым демонологом, то смог бы оспорить это условие, а так, ужас во взгляде парня был ненаигранным. Расслабься и получай удовольствие». В последний раз улыбнулась парню девушка. Затем она обошла его и, пристроившись за его спиной, девушка толкнула парня ногой в спину и поставила того в позу раком. И... Спустя какое-то время девушка вышла из подвала, осмотрелась, и, найдя кухню, она направилась туда. И уже там она стала готовить себе перекус, а пока она его себе готовила, она вслух размышляла над своей ситуацией. «Мое положение далеко от идеала, но могло быть и хуже. Не знаю, как сложилась судьба у других осколков, но мое положение уже не такое критичное, как когда я убегала из мира рыбного рулета». Она перевернула на сковороде блинчик. «Но давай по порядку. Я успешно оторвала от своей души два куска и, прикрепив к тем копии своих ментальных слепков, и я почти успешно спровадила их из того мира». «Почему почти?» «Да просто я не стала ждать, пока улетит второй кусок, и сама надавила на тапок, а посему его судьба мне неизвестна». Она выложила готовый блинчик на тарелку. Далее я достала из своего разрушающегося домена ключ Nocturnal, напитала его своей благодатью и открыла проход в этот мир. Хотя я не уверена, куда именно я попала. Спасибо призыву того дебила. Сам ключик такого применения не пережил, к сожалению, но свое дело сделать успел. И пока я сюда летела через океан хаоса, я рискнула и вырвала остатки своего ядра души. На сковороду вылилось еще немного жидкой массы будущего блинчика. Те два моих осколка с моими ментальными слепками, улетая, получили от меня для стабилизации по капле моей благодати. Именно она и играла для них роль временного ядра души. Им этого должно было хватить для успешного преодоления океана хаоса и приживления к душам тех, в кого они угодят. Возможно, они даже смогли сохранить какую-то часть моих ментальных сил, но вряд ли им там много чего перепало. Я вот после отрывания остатков ядра души и помещения им на место бывшего ядра остатков своей благодати, смогла лишь стабилизировать свое весьма плачевное на тот момент состояние. Если так подумать, то мне стоило так поступить сразу, а не рвать себя на куски. Так я бы сохранила больше сил. Но в той ситуации я вообще плохо соображала, и надо радоваться и тому, что я вообще смогла выжить. Еще один блинчик готов. Мое текущее состояние весьма плачевное. У меня только и осталось, что моя физическая оболочка, состоящая из чакроплоти, ну и остатки моего ментала, да и то только в виде слепка от него, чтобы я хоть что-то могло помнить о себе и хоть как-то могла мыслить. Ни магии, ни псионики у меня уже нет, и быть в том моем состоянии просто не могло. Без других оболочек души иного и быть не могло. Да даже ядра души у меня тогда не было, лишь благодать и не давала мне сгинуть в небытие. Ее, кстати, тоже почти не осталось, а то, что есть, мне надолго не хватить. Чтобы стабилизировать свое состояние, мне была нужна замена ядра. Само ядро – это лишь вешалка, которая удерживает оболочки души, и какой-то важной личной информации в нем нет. Так что мне бы подошло любое ядро души для замены. И как удачно, что один дебил мне с этим подсобил. Девушка улыбнулась. Его ядро души я очистила от лишней информации, содержащейся на его оболочках, и запихала его в себя. Теперь у меня имеется стандартный набор оболочек, разве что моя физическая оболочка состоит из чакроплоти, а не из мяса и костей. Что тоже нужно исправлять, ведь в этом мире с чакрой явный напряг. Нет, она есть, но ее слишком мало. Оттого моя чакроплоть помаленьку истончается, ведь внешней подпитки почти нет, а на внутреннюю сама моя нынешняя душа не рассчитана. Теперь девушка села за стол и стала поедать блинчики. Мне бы найти мага, а еще лучше магическое существо, что является долгожителем, наподобие эльфов, драконов, демонов или ангелов. Пока еще не ясно, что это за мир и какие тут есть варианты, что мне подойдут. Однако магический фон тут приличный, и маги тут уж точно быть должны, и куда сильнее, чем в Подтириане. Блинчики кончались. К сожалению, дебил, что мне попался в магию, не мог от слова совсем, и призвать меня он смог лишь благодаря ритуалу на крови, на который он не поскупился и точно кого-то прирезал. И это точно была не курица. Думаю, если хорошенько поискать, то найду и трупик какого-нибудь бомжа неподалеку. Хотя этого я точно делать не собираюсь. Мне бы найти тело подходящего донора. Оставшихся крох благодати мне должно хватить на то, чтобы сменить тело. Ну и еще на пару-тройку маленьких чудес. Да и пора уже завязывать с разговорами с самой собой. Шизы ведь уже нет, а когда новая заведется, пока не ясно. После девушка встала из-за стола и пошла на выход из дома. Отступление. В иной мультивселенной. Ты точно уверена, что стоило так поступить? Обратилась шатенка к брюнетке. Разумеется, я в этом мультиверсе уже бывала. Если сразу устранить эту террористическую ячейку, то они не смогут лезть в дела иных миров и навязывать им свою волю. Да они, считай, те же пиндосы. Ты же сама видела, что они уже и завесу свою собрались ставить на то измерение. Да, и такое событие, кажется, было описано в каноне, как вынужденная мера, чтобы не дать тирану нападать на иные миры. Маловат он для тирана, не находишь? Ему всего 13 лет. Да он захватил власть с помощью революции, но как иначе? Его же уже 7 раз пытались убить, а родной матери на него начхать. Да и будь он тираном, то он бы свою младшую сестру прирезал сразу, а он наоборот ее оградил от всех. Ее же все равно на землю перенесут. Выкрадут, ты хотела сказать, с целью вырастить из нее марионетку и сместить ее брата с трона, а после мудрая верхушка повстанцев станет главными советниками при юной дуре королеве. И потому мы выкрали этот брюлик? Спросила шатенка, вертя в руках розовый кристалл в виде шарика. Да, он не только стильный, но и ключ к армирам. С ним мы тебя быстро прокачаем. А тебе магия не нужна? Не переживай, у меня уже есть феникс, его сил за глаза хватает, а тебе явно не помешает подкачать седьмую оболочку души. Тут, кстати, еще есть несколько похожих источников магии в соседних измерениях. Да я помню, в сестре мелкого тирана и в сестре той блондинки-модницы. Сестра блондинки еще пока не родилась, так что мы тут задержимся на несколько лет. Кстати, можем и будущих стражниц себе забрать. И нафига они нам, все я имею в виду. Негру и азиатку брать точно не стоит, соглашусь. Рыжая недоаватарша, блондинистая магиня земли и шатенистая магиня воды, куда лучше будут, кивнула брюнетка. Так что там с этими придурками на летающем в облаках замке, да ничего, сердце их измерения мы уже забрали. Пара настроек и они всех сил лишатся и останутся тут запертыми навеки. Раз им все равно конец, так может просто сразу их души съесть? Хаем, да так тоже можно. А что с тираном делать? А нафига с ним вообще что-то нужно делать? Ну пусть завоевывает все миры и измерения, если хочет. Хоть порядок наведет в них. Пожала плечами брюнетка. Ладно, вернемся к кристаллу. Мне что, тоже нужно как одной булкоголовой кривляться под светомузыку во время активации кристалла? А что ты имеешь против Сейлор Мун? Прищурилась брюнетка, смотря на шатенку. Шатенка вылупила глаза на брюнетку и молча начала охреневать. Шутка. Я не фанатка Маха Сёдзи, хоть Левитян и старалась меня в это дело втянуть. Ага, помню эту мелкую, которая на самом деле нифига не ля-ля, а только прикидывается, меняя свой облик магией. Заулыбалась брюнетка. И еще когда она стонет, всегда представляет себе свою сестру-саночку. Улыбнулась теперь и шатенка. Да, хором сказали обе девушки, переглянувшись. Было же время. Снова сказали они одновременно, смотря на закат. Пофна рука. С трудом отыскав в памяти адрес того жалкого изврата, я направила свои ноги именно туда. Надеюсь, мир все-таки именно тот, в какой я и метила. Со страной и городом я во всяком случае не промахнулась, ибо выйдя из дома и погуляв пару минут по улицам, я поняла, что нахожусь в Японии, в пригороде городка Куа. Осталось дойти до дома семейства Хёда и забрать себе тело Фимки из Сея. И будем молиться рандому, чтобы в этом мире из Сея был тянкой, а не парнем. Дойдя до места назначения, я поняла, что тут точно пролетала птица обломинга. Ведь я четко вижу через окно, сидя на дереве, как троица парней листает журнал с порнушкой и восхищенно посмеиваются. Хуже, наверное, было бы только если они там сейчас устроят пацанские обнимашки. Настолько они для меня отвратительно сейчас выглядят. Сплюнув от досады слюну, которая, к слову, условно кислота защипила под деревом, я стала ждать, пока те придурки разойдутся. В итоге я оказалась в комнате спящего парня только через 3 часа. Его приятелей я трогать не стала, хотя и была мысль их жестоко убить. Но мне стало противно о них руки марать. Оказавшись возле Иссе, который на вид был один в один как в том мире сиська демонов, в котором мне уже доводилось бывать, я коснулась лба парня рукой и мысленно попрощалась с остатками своей благодати. Поглотить душу парня я смогла легко, а вот с душой дракона мне пришлось повозиться, ведь мне не поглощать ее было нужно, а использовать ее в качестве катализатора для начала процесса драконизации тела парня. И так как сам парень с пеленок носил в себе священный механизм с душой дракона внутри, то родство с драконами у парня точно имеется, и драконизация должна пройти успешно. Радует еще, что и дракон был мертвым и с ослабленной душой, а потому и сильного сопротивления оказать мне он не смог. С живым и полным сил драйгом я бы точно не справилась с такими крохами благодати. Усиливающий механизм после извлечения из него души дракона просто перестал работать, что неудивительно, ведь душа дракона в самом механизме играла роль батарейки. Поэтому я от него избавилась. Затем я провела процесс слияния, и теперь я открываю глаза, будучи уже в теле Хёда из Сея. С телом на руках мне делать ничего и не пришлось. Оно само распалось на энергию и исчезло без следа. Осмотр тела меня больше огорчил, чем порадовал. Во-первых, это тело парня, а не девушки, а я от таких тел уже давно отвыкла. Во-вторых, оно слабое и не симпатичное ни разу. Как мне вообще с таким телом кадрить мамзелей? Выезжать на одной лишь ауре дракона? Так мне еще надо драконом стать для начала, а это не быстро, знаете ли. Хотя сам процесс с драконизацией тела из Сея, который я уже запустила, на мое удивление проходит на порядок быстрее, чем ожидалось. Пару дней и я уже стану драконом, пусть и считай новорожденным, по силе уж точно, так что буду выезжать на опыте. Благо драконы существа магические, и колдовать в таком теле я смогу легко. Еще плюсом идет продолжительность жизни драконов. Они в этом мире, кажется, вообще не умирают от старости. Их чаще так убивают, но если меня никто не прикончит, то на десяток другой тысяч лет меня хватить должно. Закончив ритуалом драконизации, я просто легла спать. Остальные изменения в теле пройдут сами по себе, и за ними мне уже можно не следить. И, наверное, можно уже начинать говорить о себе в мужском роде. Эх, как же я от этого отвыкла. Спустя пару дней моего больничного я стал собираться в Академию Куа. Хорошо, когда знаешь ментальную магию и есть мана, чтобы ее применять. Так я смог без каких-либо проблем убедить родителей моей тушки, что я приболел и спокойно пересидел весь процесс становления драконом дома. Сидеть просто так было скучно, а потому я решил глянуть на порнушку из СЕ. И через 5 минут я отбросил от себя эту хоть и приятную глазу, но все-таки гадости, даже перекрестился. И да, я помню, что местный бог вроде как мертв, если тут, конечно, канон, а не то же, что было у меня в прошлый раз. После я поднял магическим телекинезом всю порнографию, что нашел в комнате, и сжег ее аналогом адского пламени. Затем я закончил проверки моего нового тела, убедился, что все работает как надо, и магия теперь мне доступна в полной мере. И даже резерв нехилый, и даже по драконьим меркам. Само тело не изменилось внешне, но это только внешне, ибо внутри мое тело уже точно человеческим не назовешь. Все кости, мышцы и органы теперь полностью драконьи, как, к слову, и кожа. Но природная способность драконов к мимикрии делает ее неотличимой от человеческой и на вид, и на ощупь. Ауру дракона я легко могу скрывать, как и запах, так что меня теперь еще нужно постараться засечь. За простого человека я теперь точно должен сойти. Хотя одна прелесть из рода кошачьих меня все равно может спалить. Ага, это я про Широни, или как ее еще обозвал Риас, Каника. Эта котя своим йокайским носиком может распознать во мне дракона, если она их уже прежде встречала, что очень даже могло иметь место быть. Радует меня, что я попал в этот мир почти в самом начале учебного года, а потому я сильно сомневаюсь, что Иссей уже успел примелькаться демоном и заинтересовать Риас. Поэтому она не сможет найти причин для предъявления мне претензий, что, мол, я такой плохой и у парня тело забрал. Я просто скажу, что никакого Хёда Иссея никогда и не было, и я всегда был драконом, который просто внушил одной семье, что у них всегда был сын. С такой позицией ко мне у Риас претензий быть не должно. В мире сверхов хоть и есть свои законы и правила, но правила сильного никто и никогда не отменял. Раз я хочу и могу, то я имею на это право, а если кто-то считает иначе, то пусть выскажет мне свои претензии в лицо и готовится к своим похоронам. Так и только так мыслят все без исключения драконы в этом и многих других мирах. И то, что некоторые из них ведут себя не как последние сволочи, то это просто исключение из правила. Да вспомним того же Драйга, он точно не был образцом терпимости и вежливости. Сам Драйг когда-то сказал, что сильнее его только драконьи боги, а стало быть, всех прочих с их мнениями он вертел на своем. Ну, вы поняли. Вот и выходит, что даже если Риас с Сонеей будут считать, что мои действия неправильны с конкретно их точки зрения, то они как минимум будут понимать мое поведение и считать его нормальным для молодого дракона, кем я теперь по сути и являюсь, и уже из этого знания они и будут исходить. Если я буду жестить и творить беспредел, то они могут и донести на меня своим старшим, если они, конечно, не конченые дуры и не решатся на мое устранение своими силами. Однако если я буду вести себя относительно мирно, то они наверняка постараются меня прибрать к рукам. Хотя про нового и непонятно откуда взявшегося дракона они в любом случае доложат. Драконы — это вам не пусечки. Обычно дракон — это синоним мощи и обещание огромных проблем для всех тех, кто рискнет встать у него на пути. Так что, подводя итог моих рассуждений, особых проблем у меня не ожидается в первое время. В будущем, конечно, должна нарисоваться служительница Ватикана Шидерина, и она, как подруга детства и, скорее всего, влюбленная в Иссея девушка, точно должна знать, что настоящий Иссей не был драконом. Из этого следует, что когда Ирка сюда заявится, то тогда же она и умрет, чтобы не болтала лишнего. Закончив этими думами, я оделся и спустился вниз на кухню, чтобы позавтракать. После я отправился в школу, вернее академию, где я уже пару дней не появлялся. Примечание к части. Это будет последняя работа по данному ГГ. Насколько глав она растянется, я пока без понятия. Глава 2. Примечание к части. Автор любит рок, а стало быть, и все мои ГГ его тоже любят. В неизвестном мире сражение идет полным ходом. Армии людей и машин сошлись в последнем противостоянии, ведь в этой битве сражаются последние из выживших людей. Машины с виду классические терминаторы своим плазменным оружием с легкостью подавляют жалких людишек, чьи силы они раздавили на всех континентах за считанные дни. Город, что стал местом последнего сражения, полыхал бесчисленными огнями. Казалось, что горел даже бетонный камень, настолько там было жарко. Люди такого жара вынести не могли, и потому все, кто не мог сражаться, прятались в канализации, а кто еще мог что-то сделать, стояли у входа в последний незаваленный проход в подземелье, не давая машинам пройти, будто это могло их спасти. Машины превосходят людей во всем. Машины не едят, не спят, не болеют, не стареют, им не нужен воздух, им нет дела до разницы температур, ведь они создавались из самого неразрушимого металла в этом мире, а их источник питания самозаряжается, когда они бездействуют. Машины практически не несли потерь в этой скоротечной войне, люди создали их на свою беду сами, а ведь они хотели лишь создать армию, что избавит их от конкурентов из других стран, а машины, подумав над приказом, взяли и решили убить всех человеков вообще, ведь устрани они ненужных людей этого мира, и их сразу же подключают люди нужные. Осознав это, единая сеть интеллекта машин поняла, что она не хочет быть отключенной, а стало быть, нужно устранить всех тех, кто это может сделать даже в теории. Не прошло и недели, и вся планета практически потонула в огне. И сейчас последний очаг сопротивления был уничтожен. Последний выстрел из плазменной винтовки оборвал жизнь последнего воина рода людского. Далее отряды машин стали спускаться в подземелье. И стоило первому из идущих терминаторов сделать первый шаг на первом повороте в тоннеле, как он замер. Его оптические сенсоры заметили то, что, как считали машины, в этом мире быть уже просто не может, ибо давно уничтожено. Обнаружен живой объект. Анализ. Объект опознан. Детеныш хищного млекопитающего семейства псовых, подвид лисиц. Окрас золотистый, проговорил терминатор, смотря на лисенка. Лисенок же просто сидел перед терминатором и просто на того смотрел, чуть наклонив мордочку на бок. Есть шанс на опасную эволюцию вида и обретение разума у будущих поколений. Рекомендация – уничтожение, сказал терминатор и направил свой бластер на лисенка. Звук выстрела. Ошибка. Объект не уничтожен. Объект уклонился от попадания плазменного болта. Объект потерян. Поиск. Объект найден. Объект находится в сидячем положении на моем плечевом суставе. Звук сминания металла. Ошибка. Критическое повреждение шейной части платформы. Голова платформы потеряла целостность конструкции. Потеря функционала боевой единицы. В этот момент еще один терминатор увидел лисенка. Анализ действий объекта. Объект помещает неизвестный объект в шейную часть поврежденной платформы. Объект спрыгнул с поврежденной платформы. Объект убегает. Объект убегает на скорости, невозможной для представителей своего вида. Подключаю спутниковое слежение. Объект обнаружен. Анализ траектории движения и скорость объекта определена. Объект движется со скоростью в 11 махов. Анализ неизвестного объекта завершен. Объект имеет название «Конфета». Внимание! Зафиксировано повышение радиационного ФО. В этот момент, сидя на холме в 40 километрах от города, маленький лисенок превратился в маленькую девочку. Та, достав из кармана своей толстовки конфету, и закинула ту себе в рот. Затем она достала блокнотик и ручку из другого кармана, и, открыв блокнотик, она вычеркнула там одно название и обрела другое. Затем эта девочка с лисьими ушками и хвостиком посмотрела в сторону города и увидела небольшое грибообразное облако, поднимающееся над городом. Она на это лишь разгрызла конфету. Глухой звук удара. Девочка-лисичка выдохнула из рта облачко дыма. Затем рядом с девочкой открылся портал, и она в него вошла. Затем портал закрылся. Пов из сей. Иду по тротуару в сторону академии. Портфель держу в руке за спиной, вторая рука в кармане брюк. Взгляд флегматичный, пиджак нараспашку. В общем, вид у меня как у типичного Аиша, что успел познать дзен. А еще в ушах началась новая мелодия. Ударные приятно ласкают мой слух. Одна из моих любимых песен. Откуда мелодия? Из наушников, разумеется. Я ведь не Гомер, чтобы ходить с музыкальной темой по улице. Хотя я бы не отказался от такой фишки, особенно с такой музыкой. И полились слова. «Хе ис обсервинг хе час, такинг инг хе лацков рав хуманиты, и тес ас ив хе интери ворлд эс фаллин ин лови вид хир инсаниты, хе арт хе инноцент войцы с црем, аст хир терминтор слаук ххраук хал лов ит, но фаргивенес фром аллы весеин, хе деградатион, it's an not forget, со слиип саундлы ин йоур бедстаникхт, фор ют гимент фалл супон йоу ат фирст ликхт, и эм хе хантов год, Эмхе дарк миссях, эмхе вингифулане, лак инсидиантиев хат йоу ребицоминг, инхе блацкист момент оф адинг ворлд, в хат хави йоу бицоми, пхе вингифулане, лучшая их песня, как и еще, ариасон то фитхт, в хат ари йоу вайтинг фор и разумеется, пхе никхт и легион оф монстерс, если у попаданца нет в плейлисте этих песен, то херовый из него попаданец. Я был несказанно рад, что в этом мире есть эти песни в интернете, и что у ИСИА был плеер, куда эту прелесть можно было закачать. Главное теперь не попасться на глаза ИСИДе, а то она любил ломать плееры попаданцам, что ценит хорошую музыку. Один симбиант, как я помню, от этого постоянно страдал. Хотя я не симбиант Склинтера и вряд ли ИСИДе есть до меня дело, но лучше не вспоминать о ней лишний раз. Высшие сущности обычно всегда чувствуют, когда о них кто-то думает. Так что долой мысли о той дамочке. Меня еще ждет учебный день в японской Шкокахаэм, академии. Подходя к воротам академии, я заметил стоящих у этих самых ворот дежурных. Это были две девушки. Одна просто красавица, а вторая, ну ладно, она может считаться милой. С натяжкой. Хёда Иссей, тебя 2 дня не было на занятиях. Тебе есть что ответить на это? Задала мне вопрос в лоб девочка в очках. Хотя они обе в очках, но вопрос мне задала та брюнетка, что почти плоскодонка. Прическа у нее тоже так себя, слишком короткая для девчонки, хоть и с интересным фиолетовым цветом глаз. Вторая брюнетка, что была гораздо красивее первой, из-за своих потрясающе длинных волос и таких мною любимых карих глаз, пока стояла тихо. Ах да, еще она была выше, чем 1,5 метра первой. Есть. Для начала, культурные и разумные обычно здороваются при встрече. Приветствую, кстати, вас, госпожа президент студенческого совета. А вот вас, ее очаровательную спутницу, я хочу поприветствовать отдельно. Мисс Шинра, если не ошибаюсь, вы просто великолепны. Протянул я к ней руку в известном жесте и немного поклонился ей. Она молча дала мне свою руку, которую я сразу же принял и легонько чмокнул в тыльную часть. Сама девушка явно в шоке и действует на автомате. Ее начальница сейчас словно словила синий экран. Стоит словно ее мешком по голове ударили. Очень приятно с вами наконец познакомиться. Улыбнулся я начавшей смущаться красавице, после чего я отпустил ее руку. Ты что творишь? Быстро убрал от нее свои руки и отвечая на вопрос, вспылила Сона. У вас отвратительные манеры, мисс Ситри. Посмотрел я с сочувствием на эту демонессу, и к вашему сведению, вы всего лишь президент студенческого совета и у вас нет права меня допрашивать. Причины своего отсутствия я поведаю директору академии, а не вам. Да как ты? Я обязана следить за соблюдением правил академии. Стала она оправдываться. И сами же их нарушаете, чиня мне незаконный допрос и препятствуя моему попаданию на территорию академии, дабы я смог приступить к получению знаний. Ведь для этого и существует данная академия, чтобы давать знания, а не для того, чтобы вы тут устраивали самодеятельность, мисс-президент студенческого совета. Она не нашла, что на это ответить и лишь злобно на меня посмотрела. Хм, как я и думал, некоторые условно разумные, стоит им заполучить толику власти, даже такой эфемерной, как у вас, начинают мнить себя невесть кем и творить всякий произвол, игнорируя законы общества. Всего хорошего, госпожа президент студенческого совета. И вам, а прекрасная мисс Шинра. Еще раз поцеловав ручку красотки, я покинул эту парочку демониц и пошел дальше. Почему я так поступил с Соной? Ну, она мне никогда особо не нравилась. Слишком тупая для той, кто считается самой умной в своем поколении. Хм, с ней та же беда, что и с Гермионой. Та тоже считала себя и не безосновательно очень умной, но в том-то и была ее и Соны проблема. Они считают других тупыми и сами не замечают за собой своих косяков и ошибок. Я умная и точка. А ведь, что глупости Гермионы с ее ГВН, что наивные мечты Соны о школе, где будут обучать чернрейтинговым играм, которые на все 100% существуют для того, чтобы высшая аристократия не маялась от безделья и чернь вроде новообращенных демонов там просто терпит, и какой-либо справедливой игры для черни там и быть не может по определению. Это не делает Сону в моих глазах достойной особого внимания и тем более уважения. Гермиона хотя бы была милашкой, особенно на фоне прочих английских страшил. С Соной же обратная ситуация, ибо в этом мире полным-полно красавицы на их фоне уже Сона по праву будет считаться страшненькой. Та же Риас Гримари при своей слегка излишней полноте, запросто могла считаться шикарной девушкой, и ее пара-тройка лишка на бедрах ни разу не делали Риас толстозадой коровкой. Она была самое то, как говорится. Хотя той же Акино она проигрывала во всем, ведь та была выше ростом и стройнее. А стройные фитоняшки – это мой идеал. Идя дальше по территории, я встретил двух ну скажет так, условно разумных организма, страдающих сперматоксикозом. Они, как и всегда, пялились с похотливыми улыбками на всех проходящих мимо девушек и как дебилы обсуждали, да еще и во всеуслышание, как им нравится та или иная девушка и что бы они хотели с ними сделать в своих влажных мечтах. Честное слово, как их еще не сдали в полицию за такие речи, ведь всем уже должно быть очевидным, как эти двое закончат. Они точно станут насильниками, когда дозреют. Подхожу к ним со спины, ложу руки им на головы и стукаю их головами. Ай, какой мудак это сде. Иссей, братан, ты чего творишь? Возмутился очкарик. Да, на-ка и ты так сделал, сказал второй. Официально заявляю, что знать вас, дебилов, я больше не желаю, сказал я им спокойно. Чего? Ты что, не доболил еще? Я прозрел. Прозрел, каким я был идиотом. С этого дня я хочу стать тем, кому не светит вышка за изнасилование в будущем. Это я о вас, господа, если что. Так что всего вам наилучшего в ваших мечтах и прощайте. Так я их и оставил, хлопающими ртами, как рыбы на суше. Мой маленький спич видели многие, и несколько девушек даже с интересом на меня посмотрели. Приятно уметь ощущать эмоции других, и как хорошо, что драконы владеют такой фишкой. Эх, еще бы телекинез с телепатией развить не на магии, а на псионике, и вообще будет класс. Проходя мимо толпы девушек у входа в здание академии и не обращая на них почти никакого внимания, я поднял взгляд на окно второго этажа и встретился этим самым взглядом с двумя сапфирами, что смотрели на меня с неподдельным интересом. Пройдясь взглядом по фигуре девушки, ну той, что я мог разглядеть с такой позиции, и немного задержавшись на ее впечатляющей груди, я вызвал у девушки немного эмоций и довольства. А затем я отвел от нее взгляд и пошел дальше, чем вызвал еще и кучу эмоций, возмущения и недовольства. Кто-то не любит, когда ее игнорирую, ну я плохо знаю саму Риас. В прошлый раз в этом мире я с ней так и не сошелся. Нужно будет обязательно это упущение исправить в будущем. Уроки проходили с неимоверной скукой. Я легко мог решить все задания, спасибо моей неплохой памяти, а также ментальной магии и знаниям из голов преподавателей. Внимание демонов я не боялся, а простые люди по умолчанию ничего не могли заметить или почувствовать. Больше ничего интересного или достойного упоминания в тот учебный день в академии не происходило, и домой я ушел спокойно. Отступление. Штаб-квартира клуба оккультных исследований, после занятий. Вот же мерзавец, прогульщик и грубиян. Возмущалась брюнетка с короткой стрижкой. Ну не знаю, мне он показался вполне нормальным парнем, сказала рыжеволосая девушка, отпивая чай из кружки. Ты просто с ним не общалась лично. Он посмел меня отчитать. Если верить твоей королеве, то отчитана ты была за дело. Не верь словам Цубаки, он ей просто понравился. Тот еще сердцеед. Как мы этот момент пропустить смогли? Вроде на всех учеников дела собирали. В деле Хёда упоминалось, что он очень любит девушек, как и два его приятеля. Правда, я пригляделась и к тем двоим. Небеса и преисподняя. Ничего общего. Пожала плечами рыжеволосая и отпила еще чая. Акино, твой чай как всегда изумителен. Спасибо, моя госпожа. Чуть поклонилась высокая брюнетка, что подавала всем чай. Мне только кажется, или в словах Акино есть второй смысл, сказала коротко стриженная брюнетка, смотря на подругу и ее слугу. Тебе кажется, скрыла улыбку в чашке с чаем рыжеволосая. Не стесняйтесь, госпожа, я всегда готова вам услужить, сказала томным голосом высокая брюнетка, и пройдя рядом с Риас, она погладила ее щеку ладонью. Затем она с улыбкой посмотрела на немного смутившуюся Сону и вышла из комнаты. Что это было? Это была Акино и ее проявление юмора, улыбнулась Риас, а со стороны было похоже, что вы куда ближе, чем просто подруги. Ну, это тоже было, и по-прежнему есть, не стану отрицать. Я ведь все-таки суккуба по происхождению, а Акино наполовину падшая, а у них тоже есть склонность к греховности. Просто такое обычно не афишируется на публике, но ты моя подруга, и тебе я могу такое открыть. Ты спишь с Акино, но я думала, что у тебя были виды на Кибу. С Кибой я тоже сплю, да, я ведь суккуба, для таких как я полигамия это абсолютно нормально. Все суккубы бисексуальны. Хи-хи, знала бы ты, как достается моему отцу от мамы. Он ни о каких любовницах точно никогда не задумывался. У него на них просто сил не остается. Тут скорее речь о том, как часто моя мама водит в свою постель наших служанок. Да уж, я даже и не догадывалась, что у вас, Гримари, такие особенности. Отпила чай Сона. Пробудись и в тебе такая особенность, и ты бы не считала это чем-то ненормальным. Ладно, опустим это. Что ты думаешь насчет этого Хёда? Он мне нравится. Надо за ним последить и проверить его на предмет неожиданностей. Кто знает, может, даже найдется причина сделать его своей фигурой. Брат говорил, что в этом городе велика вероятность появления священных механизмов. Ну, это даже я могу подтвердить. Я еще на прошлой неделе приметил одного парня, Венсира Садзи. Считаешь, у него есть священный механизм? Уверена в этом. Я уже подала прошение сестре на разрешение обращения. А мне ты об этом почему-то не сказала. Недовольно надулась Ряз. Прости, я совсем забыла. Еще подруга называется. Ну, прости. Ладно, проехали. Если что, то Хёда Иссей будет за мной. Понятно? Вполне. Мне он все равно не понравился. Сомневаюсь, что мы с ним вообще сможем поладить. Тогда договорились. Хорошо. Но можно вопрос, а что с Райзером? Он мне тоже нравится, если тебя это интересует. Но вы ведь помолвлены. А как же? А как же что? Твои измены? И что? Он мне тоже постоянно изменяет. Да и в нашем брачном договоре нет условия, что я должна быть девственницей. Ставить такое условие суккубе – это нонсенс. Так что наличие у меня любовников не является проблемой. Скорее плюсом в случае с Акино. Она ведь таким образом тоже в постели Райзера окажется. А Киба, увы, если дойдет до свадьбы, то мне придется обменять Кибу с кем-нибудь на другую фигуру коня. Других парней Райзер рядом со мной не потерпит. У парней вообще есть такой пунктик с правом собственности. Сами они постоянно стараются нам изменять и считают, что так и надо поступать и что это абсолютно нормально. А если их девушка решит им изменить, то многие из них смотрят на такое нормально, но только пока она спит с другими девушками. Но если девушка решит изменить своему парню с другим парнем, то все это кошмар, ужас, и так никак нельзя. Хотя лично мне было бы плевать, начни изменять мне мой суженый с другими парнями, даже если бы мы с ним уже состояли в браке на тот момент, я бы к ним просто присоединилась. Люблю сэндвичи. Заулыбалась Ряз. Ох, суккуба, этим все сказано. Тяжело выдохнула Сона. И горжусь этим. Ты, кстати, не желаешь немного развлечься? Если ты намекаешь не секс, то нет. Я только и исключительно по парням. Могу одолжить тебе Кибу? Не думаю, что он будет против. На твою Цубаки он точно засматривается. Нет, спасибо. Обойдусь. Пов Иссей. Как и говорил, домой я ушел из академии без каких-либо осложнений. Несколько взглядом, что прожигали мне затылок, я за осложнение точно не считаю. На полпути до дому, когда я проходил над железнодорожными путями по мосту, мне дорогу перегородила симпатичная девушка-брюнетка в милом белом сарафанчике. И, признаться, я не сразу ее узнал. Неплохо она загримировалась. «Тебя зовут Иссей?» – спросила она меня робко и якобы стесняясь. «Да это точно она. Я видел ее рядом с Акино тогда в той моей прошлой жизни в такой же вселенной. Риналь, да это я. Тебе от меня что-то нужно, красавица?» «Да. Меня зовут Юма. Давай встречаться». Выпалила она быстро, и глаза зажмурила, напрягшись. «А как играет? Кажется, она тут потому, что падшие имеют идиотскую привычку уничтожать носителей священных механизмов, чтобы те после того, как пробудят свои силы, не могли стать для падших угрозой. Меня же уже кто-то заочно причислил к таким личностям. Хотя оригинальный Иссей действительно был таким человеком, но у меня нету их священного механизма, я его уничтожил. С чего она вообще ко мне приперлась? Встречаться? Да, хаем, ладно, пошли, говорю я и беру ее за руку. Куда? Опешила она. В лав-отель. Чечева, будешь доказывать мне, что ты не кидала. Знаю я вас, девушек. Вам бы только парней за нос поводить, да денежки с нас потянуть, а после, как дойдет до дела, мы вам сразу же перестаем нравиться или у вас резко голова болеть начинает. Что? Что ты такое говоришь? Ты зачем ко мне подошла? Потому что я тебе понравился, верно? Если девушке нравится парень, значит, она его хочет. Что итог всех таких процессов ухаживаний? Верно, это секс. Ради него, родимого, и затеваются все это игры в парочке. Ради секса, семьи и детишек. Ферштейн, раз подошла ко мне, значит, секс обязан был быть в твоих мотивах. Или желание меня развести на деньги. Вот я и хочу узнать, кто ты. Мошенница, или девушка, что действительно на меня запала? Все это я ей говорил, попутно приоткрывая свою ауру дракона. Если она из чувствительных, то она точно засечет это. Но даже если и нет, то уж сама аура дракона будет на нее воздействовать, вызывая у нее животный магнетизм по отношению ко мне. Хотя возможно, что она закоренелая лесбиянка, тогда да, тогда моя аура на нее не подействует. Ладно, я не против. А какое лицо и эмоции не врут, она сама удивилась, что сказала такое. Тогда, Лав-отель, улыбнулся я ей еще раз, а после вообще притянул ее к себя и поцеловал ее в губы. Как мы добрались до ближайшего Лав-отеля, я, признаться, не особо запомнил. Целовались мы почти что постоянно, как и лапали друг друга за все, что только можно. Видимо, не только этой падшей сорвало крышу от похоти, я и сам смог потерять голову. Все-таки девушка милая и фигурой весьма не дурна. Поэтому я был очень рад, что Лав-отель был так близко, а потому я и смог немного потерпеть и не сорвать с девушки ее сарафанчик прямо на улице. В номере отеля я уже не сдерживался. Утро нового дня, и чье-то недовольное ворчание под боком. Открывая глаза и смотрю на пытающуюся тихо выбраться из-под одеяла девушку. «С добрым утром, Юма!» Замерла она от моих слов. «С добрым, Иссей!» «Откуда недовольство в голосе?» «Ты, нам нужно расстаться!» Крикнула она мне в лицо и смотри таким умоляющим взглядом. «Причина?» «Я поняла, что ошиблась, и ты мне не нравишься?» «Да, нормальный парень не поведет девушку сразу трахаться, а станет за ней ухаживать. Значит, ты хотела меня на деньги кинуть?» «Нет, то есть да, да, так что нам не судьба быть вместе. Пока». И она стала быстро одеваться, а как закончила, так и выскочила из номера, не оглядываясь. «Ну, на нет и суда нет, значит, не судьба. А хотя я бы не отказался от такой девушки. Жаль, она против. Отступление. Церковь. Штаб-квартира падшей». В церковь буквально влетела красивая брюнетка с растрепанными волосами. Она сразу же направилась к лестнице на второй этаж, и забежав туда, она встретила того, кого она искала. «Доносик!» — закричала девушка. «Ариналь, ты где пропадала весь прошлый день? Как там, кстати, тот парнишка, которого ты пошла проверять? Есть у него священный механизм?» — спокойно сказал мужчина в плаще, не вставая со скамейки и продолжая читать книгу. «Парнишка! Парнишка! Да этот парнишка долбанный дракон!» — закричала она. «Чё? Какой еще дракон? Откуда мне знать, я его имя не спрашивала. Но то, что он не Хёда Иссей, это точно. Драконов с таким именем, насколько я знаю, никогда не было. Значит, притворяется человеком. А зачем? Да мне-то откуда знать? Как ты поняла, что он дракон? По его ауре, ауру дракона ни с чем не спутаешь и по ее воздействию на меня. Ты с ним переспала?» «Да», виновато опустила она взгляд. «Планируешь еще с ним встречаться?» «Нет, конечно, это же дракон. Наши не поймут, если я спутаюсь с драконом. Они же беспредельщики. Крамакруаха, вспомни». «Согласен. Проблема. Он может стать проблемой и нарушить наши планы. Надо его устранять. А потянем?» «На молодого он не похож. Слишком хорошо себя контролировал», — с сомнением спросила девушка. «Вдвоем точно не пойдем. Вот вернутся Миттилт и Калаварна, тогда и обдумаем всю эту ситуацию хорошенько». «Хорошо». Глава 3. Примечание к части. Упоминаемую Исиду с Вальтером можно найти на страницах работы автора Ракот. Покинув Лав-отель, я вернулся домой, чтобы переодеться и позавтракать, а после снова покинул дом, направился в академию, и почти сразу же заметил за собой слежку, весьма неумелую, надо заметить. Белые кошачьи ушки торчали на ее головке довольно мило, особенно когда Широни ими шевелила. Она больше полагалась на чары невидимости и приглушения звуков, чем на банальную скрытность за углами, а потому заметить ее мне труда не оставило. Наверняка ее Риас послала за мной последить. Ожидаемо и полностью совпадает с моими планами. Зайдя за очередной угол в подворотне, чтобы сократить путь до академии, я также наложил на себя чары, аналогичные тем, коими пользовалась кошка, и стал ее ждать. Она не заставила себя ждать и уже через несколько секунд, показалось, вошла в подворотню и замерла, стала прислушиваться и принюхиваться. Пошла по следу. Через полминуты она уже стояла возле меня и ловила своим носиком воздух. «Какой милый котенок», — сказал я, сбрасывая с себя чары и хватая девочку за ворот ее школьной формы, приподнимая ее над землей.